Варвара кивнула, думая о чем-то своем. Ей было совершенно все равно, где жить. Сама-то она, в конце концов, здесь только гостья. Ей пора в Гряднево возвращаться, геологам. И вообще было все равно. Разве не все равно, где жить, когда неизвестно, зачем живешь? Ей стало жутковато от этой горькой мысли. Она взяла у отца папиросу, закурила, пустила дым ноздрями, как на войне, зевнула и пожаловалась, словно в давние годы, когда жила у Степанова на эсминце. «Скучно мне, папа». «Я знаю», — не сразу ответил он и посоветовал, хоть нелегко ему было именно это ей советовать. «Уезжай». «Куда?» «К черту на кулички!» — крикнул он. «Куда глаза глядят? Только уезжай отсюда, брось эти свои мечтания, брось его, забудь о нем, полюби хорошего человека, очнись, прочухайся!» «Лучше его нет», — сказала Варвара. «Есть!» — побагровев шею, яростно закричал адмирал. «Все лучше его! Так с тобой поступить? Так тебя не ценить? Так ничего не понимать?» «Все он понимает». Спокойно и светло, глядя в сердитые глаза отца, перебила Варвара. «Не может не понимать. Ах, да что мы право, ведь это все чепуха. Куда бы я ни уехала, ничего не изменится». «Изменится», — опять зашумел Степанов. «На Сахалине изменится, и на Камчатке изменится, и в Архангельске изменится, и в Крыму изменится». «Из-за меня, из-за дурака, ты опять с ним встретилась. Больница-то ведь, будь она неладна, то я-то Амираджиби, то партизан этот Земсков. Зачем ты ходила к нам? Зачем тебе это дурацкое положение?» Этот разговор опять ничем не кончился. Часов пять Ираида осторожно позвала их обедать. По столовой, заложив руки за спину, выкатив вперед плотный животик в шелковой синей с желтым пижаме, прохаживался Женя, насвистывая Тореадора. «Тореадор смелей?» — осведомился Степанов, входя в столовую. Ираида распаковала давешнюю покупку, шпагат она повесила себе на шею вместе с цепочками и побрякушками, которые по-прежнему носила в большом и даже неловком изобилии. «А дед Мефодий где?» — спросил Степанов. «Он, наверное, по обыкновению в кухне», — дыша большой хрустальный бокал, который она только что вынула из мягкой бумаги, сказала Ираида. «Его папа невозможно оттуда вытащить». Женя перестал свистеть и запел «Тореадор». «Ох, Женька, у тебя голосочек?» — почти со стоном сказала Варя. «Словно ножом по стеклу». Евгений не ответил, опять засвистел. Павла внесла суповую миску, Степану велел ей привести деда. Женька у буфета налил себе рюмку водки, выпил, поискал по столу вилкой и, поразмыслив, закусил маринованным грибочком. Адмирал со строгим выражением лица открыл дверь в переднюю, потом в коридор, потом в кабинет Евгения Родионовича. Ираида с Женькой быстро переглянулись. «Не тесно вам здесь жить?» — спросил Степанов резким голосом. «Что?» — не понял Евгений. «Спрашиваю, не тесно тут вам, семейству?» — крикнул Родион Мефодьевич. «Спрашиваю, вам здесь?» И смолк внезапно, потому что из передней, вытянув к нему руки, сияя всей измазанной чернилами мордочкой, бежал Юрка, обожающий деда человек, явившийся из своего первого Б-класса с парой неоспоримых двоек и потому совершенно счастливый, что всегдашний его заступник дома. Родион Мефодьевич смяк, поднял мальчика на руки, ударил его лбом в лоб по старой их манере и сказал: «Здорово!» «Салют!» — ответил Юрка. «А Павла Назаровна думала, что ты помрешь». «Кукиш с маслом!» — ответил дед. Ираида поморщилась. Ей всегда казалось, что никто другой, как Родион Мефодьевич, учит мальчика грубостям. «Фиги! Я юрец. Еще поживу на свете, покуражусь». «По морям, по волнам», — подсказал мальчик дедову присказку. «Да?» Евгений и Ираида еще раз переглянулись. Самодор-адмирал как будто был опять в хорошем расположении духа. Гроза проходила стороною. Дело заключалось в том, что супруги знали, зачем приходили к Степанову пионеры, и ждали взрыва, который вполне мог произойти перед обедом. Важно было мирно отобедать,

Ясно, вытянувшись в своей пижаме, слегка даже по-военному ответил Степанов-младший. Они были только втроем в столовой. Дед от греха подальше давно улепетнул в кухню, еще после первого бокала. Там он и пересказал все события потной от счастливого возбуждения Павле. 25-го я сюда приду», — предупредил Степанов. «Ясно», — повторил Евгений. Он расстегнул и вновь застегнул на себе пижаму, челюсть у него дрожала. «Хорошо бы сейчас грохнуться сердечным припадком», — меланхолически подумал младший Степанов. Варвара и Родион Мефодьевич ушли. Женька крикнул Павлу, велел ей убрать за рехнувшимся стариком. Высунулся и дед на разведку, чья взяла. Евгений задумчивым и бледным лицом, пережевывая бефстроганов, дед наложил и себе в тарелку еды, поперчил, помазал горчицей, потом спросил без всякого вызова в голосе. «Может, помянем этот дом, Женечка, стопочкой? Все-таки жили в нем, не тужили. Ну, а пришло время, никуда не денешься. Прости, прощай, не рыдай, как в песне поется». Сосредоточенный на своих размышлениях, Евгений Родионович промолчал. Дед налил ему и себе, чокнулся об его рюмку, выпил, крякнул и уставился на Варвару, которая, чему-то улыбаясь, шла через комнату в прихожую. «Тебе на флоте не случалось бывать, женера?» — спросила она весело. «Нет, поспешно и виноват», — ответил он. «А что?» «А то, что был нынче произведен салют нации. Так что ты не сокрушайся. Ты только попасайся, как бы он не ударил по тебе из главного калибра. Он ведь артиллерист блестящий, знаменитый. Понял?» Евгений Родионович вздохнул, а Варвара пронесла в комнату отца порожний чемодан, обтирая по дороге с него пыль своим чистым носовым платком. Даже пыльной тряпкой она гнушалась в этом доме.